Алина проснулась от жуткого воя. Подняв голову, она проговорила заспанным, возмущенным голосом. «Джерри, скотина, прекрати сейчас же!» Джерри не прекратил. Напротив, он завыл еще громче, как будто кто-то подкрутил у него внутри мощность. Тогда Алина потрясла Олега. «Олежек, проснись! Джерри что-то сожрал и теперь требует, чтобы его вывели на прогулку!» Олег ответил каким-то неразборчивым, но, несомненно, нецензурным выражением. «Ну да, понятно. Он накануне столько выпил, что сейчас его не добудешься». Однако Алина попыталась еще раз, соединив метод кнута и пряника. Она ущипнула своего спутника жизни за жирный бок, а когда он вскрикнул и открыл глаза, быстро проговорила. «Олежек, лапушка, Джерри что-то сожрал и теперь хочет гулять. Выведи его всего на 5 минут, а я тебя за это поцелую». Олег взглянул на нее с выражением вполне осмысленной злобы и прохрипел: «Сама его вчера вывела без намордника, вот он и сожрал какую-то гадость. Так что сама с ним теперь и гуляй». «Ну ты же знаешь, Олежек, что мне одной на него намордник не надеть». «Кстати, и поцеловать его можешь», — добавил Олег, «а меня от твоих поцелуев стошнит». Выдав эту тираду, он повалился на спину и мгновенно заснул. Так что к вою Джерри присоединился мощный храп. А Джерри завыл еще громче. «Ничего не поделаешь, если его сейчас не вывести. Он, во-первых, перебудет всех соседей, а во-вторых, из вредности нагадит в квартире, а ей потом придется убирать». Алина со стоном сползла с кровати, напялила кое-какую одежду, прицепила к ошейнику поводок и поплелась на прогулку. Надевать намордник не стала и пытаться, и дверь просто захлопнула. Чего возиться, если через 10 минут вернется?